кофейню «Дома журналистов» я приехал минут на 40 раньше, чем мы с Жаном договаривались. Как-то так получилось. Заскочил домой, думал часик после работы посидеть передохнуть, но в гостиной громогласно общались Грохотовы, а моя комната была уже как бы не совсем моя, так что я по-быстрому выгрузил в холодос продукты, по-быстрому соорудил себе многоэтажный бутерброд, запил его горячим чаем и спешно смылся, а то наши незваные гости начали проявлять ко мне интерес, а взаимности по этому поводу я не испытывал, так что решил приступить к дальнейшим планам на сегодняшний день заранее. Отдохнуть и подумать в журналистской кофейне можно было с гораздо большим удовольствием, даже когда там народу до хрена, юные и не очень журналисты, это довольно приятная компания, и находиться в их обществе не требовало от меня никаких моральных затрат, даже прикольно, когда вокруг бурлит жизнь, а увлеченные люди с горящими глазами обсуждают последние новости, строят планы и спорят о рабочих вопросах. Я протиснулся к прилавку, заказал себе большую чашку кофе с молоком и сиропом шиповника. Неожиданно аптечный сироп оказался неплохой добавкой к кофе, и горячую булочку. Это нововведение было совсем свежим, бариста похвасталась, что неделю назад, прямо перед Новым годом, Иван привез и поставил им японскую духовку, а кто-то из девчонок добыл из недр домашних кулинарных книг офигительный рецепт быстрых булок с лимоном. Я подумал, что им для полноты картины осталось освоить производство собственных протеиновых батончиков из сухого молока или детского питания, и добавить в меню гранолу из геркулеса, и будет полное ощущение, что вообще из 21 века не перемещался. Надо бы подбросить Ивану идею. Я заплатил, забрал свой заказ и унес все к подоконнику. Места за столиками были, но мне понравилось сидеть на окне и смотреть на заснеженные домики снаружи. Булка и впрямь оказалась неплоха. Спросить что ли рецепт, хотя нет, заниматься выпечкой я не планировал. У Лариски сейчас голова забита чем угодно, только не кухней, а грузить этим маму, которая сейчас вообще сейчас с работы за полночь приходит, как-то и вовсе глупо. Сложно сказать, почему она домой не торопится. То ли потому, что страну начало трясти на скоростном переходе к рыночной экономике, то ли потому, что нашу квартиру оккупировали друзья семьи. «Привет, Владимир, не помню, как тебя по отчеству?» — раздался над ухом веселый голос Ивана. «Как тебе наше нововведение?» «МММ, уже оценил?» — кивнул я, сунув в рот оставшийся кусочек лимонной булки. «Я тут подумал, что протеиновых конфет не хватает. Подбросить рецептик? У меня мама делала как-то трюфели из детского питания. Вкуснотища. И очень в тему будет. Давненько не виделись, кстати. Есть такое?» — кивнул он. «Уезжал из города в заграничную командировку. Кстати, смотрел тут передачу про твоих музыкантов. Достойный заход. Если тебе интересно, то народ оценил. Теперь если внимание публики удержишь, совсем скоро можно будет на концерт во дворце спорта замахиваться. Рано им пока дворец спорта», — усмехнулся я. «Стремительный взлет моим ангелочкам может здорово кукуху повредить. Кстати о кукухе». Иван присел рядом со мной на подоконник. «Вот что хотел спросить. Мне кажется, твой этот солист, тот еще фрукт, то ли обиженка, то ли корона величия ему мозоль натирает, что ты его не выгонишь нахрен. Вот здрасте», — хмыкнул я. «А петь у меня кто будет?» «Саня неплохо на сцене держится, голос у него сильный, узнаваемый. За что его выгонять-то? Так он же истеричка, по реакциям видно», — пожал плечами Иван. «Вырастешь у себя под боком токсичную мразь. Одни проблемы ведь от него будут, особенно когда твои ангелы начнут нормальные бабки зашибать». Я посмотрел на Ивана. Тот был, как всегда, элегантен, одет в стиле немного ретро, в вельветовый костюм, водолазку и остроносые невыносимо зарубежные ботинки. И спрашивал без всяких подковырок, с живым таким любопытством. То есть, он действительно не понимал. И ему правда было интересно, почему я этого не понимаю. «Знаешь, хотел на ходу отшутиться от тебя историей про то, как Дона Хуана привели в казино и посадили за покерный стол», — задумчиво проговорил я. А он увидел, какие карты ему сдали, вернул их крупье и говорит: «Мне эти не нравятся, дайте другие». «Но ты ведь серьезно спрашиваешь?» «Да, вроде того», — кивнул Иван. «Второй день голову ломаю. Чуть тебе звонить не кинулся сразу после той передачи. Ну и Жан мне кое-что про вас рассказывал тоже». «Серьезно, значит?» — я покачал в руке кружку. Остатки кофе оставили бледно-коричневые разводы на стенках. «Был я как-то в командировке. В те времена, которые еще не наступили. И в той стране, которая так отдельной страной и не стала. Да нет, блин, тоже какая-то метафора получается, глупо. Знаешь, я совру, если скажу, что никогда не думал и не крутил в голове мысль, зачем я здесь, и почему именно так, и почему очнулся в обществе именно этих людей, а не кого-то другого. Думаешь, я реально ни разу не обдумывал идею бросить этих говнарей, упереться в торговлю, заколотить состояние такое, чтобы яхту можно было на сдачу покупать. Ничего сложного ведь. Сказал ангелочкам, чтобы шли нахрен, сходил в парикмахерскую, срезал эти патлы под нормальный полубокс, оделся по-человечески. Но я как-то привык играть с теми картами, которые мне сдали, понимаешь. Мне почему-то кажется, что это все не просто случайность, от которой можно отмахнуться и забить, выгнать, нового найти. Знаешь, тогда в Гудермесе. Черт, опять я это вспоминаю, не хотел же. Ну ладно, раз уж открываю душу, то пусть будет целиком. Так вот, оказался я в подвале с тремя парнягами. Один был ранен, другой срочник, а третий – мудак. Ну, по жизни мудак, я терпеть его не мог, мы даже дрались пару раз. В другой ситуации, гандон, реально, мародерил все, что не приколочено. Выжил, кстати, сейчас, ну то есть тогда, в будущем, перебрался в Москву, жена у него красотка, детей трое, фирма своя. В общем, представил команду, да, прямо Dream Team, Атос, Портос и Купорос, блин. До наших, зараза, два лаптя по карте, и в каждом окне ствол торчит. Вот в этот момент мне очень хотелось выгнать этих и взять новых. Я замолчал, не то, чтобы меня накрыло волной тяжелых воспоминаний или что-то подобное. Просто опять показалось, что я что-то не то болтаю. Не о том, о чем меня Иван спросил. Простой же был вопрос, он мне и самому в голову не приходил. Почему ты не выгонишь Астарота и не заменишь его на парня, у которого кукуха не подтекает? Да потому что, какой, блин, еще у меня может быть ответ. Так карты легли, родители не выбирают. Вот и я своих ангелочков тоже не выбирал. О, ты уже здесь. В кофейню влетел запыхавшийся Жан с радостно горящими глазами. Привет, Иван. Пойдемте наверх, я показать хочу кое-что. Глава 9. Выше первого этажа дома журналистов я ни разу не поднимался. Правда? Какого-то особого священного трепета все равно не испытывал, разве что некоторую досаду. Дом, в котором эта контора располагалась, был довольно старым, без всяких там кружавчиков в виде башенок и резьбы по карнизам, но все равно было заметно, что когда-то этот двухэтажный особнячок пытались сделать особенным. В старой части Новокиневска полно таких вот домиков, вроде бы простеньких, но с изюминкой. Вот только изюм этот начали повсеместно возвращать обратно уже только во втором десятилетии 21 века. А до этого момента все эти милейшие зданийца отдали приводили, так сказать, к общему знаменателю универсальным советским ремонтом, покрыть стены толстым слоем штукатурки, покрасить до половины скучной краской, в случае дома журналистов, синий, а потолок побелить, ну и стены до линии краски тоже. В результате все эти дома изнутри были похожи один на другой, школа, морг, больница, подъезд жилого дома. И если в случае казенных домов скучной застройки было как-то пофиг, то вот за подобные места, немного обидно. Начало века 21-го тоже недалеко ушло от позднесоветского стиля, только там править балом стал офисный евроремонт с вездесущим гипсокартоном и подвесными потолками из квадратов. И только позже сообразили, что если все эти уродливые штуки снять и обнажить кирпичную кладку и натуральное дерево, то смотреться это все будет гораздо уютнее. А сейчас, в 90-е, никто никаким ремонтом не заморачивался вообще. Так что я мог только предполагать, как могло бы выглядеть это место, если к нему подойти с прямыми руками. Жан уверенно привел нас в одну из просторных комнат на несколько рабочих столов. В нужный момент это помещение легко превращалось в учебный класс, но сейчас в нем никто ничего не преподавал. Вокруг стола рядом с окном скучковалась группка шумной молодежи и что-то азартно чиркало на большом листе бумаги. А рядом с книжными шкафами стоял стол, заваленный несколькими квадратными пачками. Одна из упаковок была безжалостно разорвана. Вот, Жан гордо выхватил два журнала и протянул один мне, один Ивану. Забрал сегодня из типографии. Вот ничего себе, воскликнул я, рассмотрев, что именно у этого журнала на обложке. В принципе, журнальчик производил неплохое впечатление, я ожидал чего-то более самиздатовского. Черно-белый, буквы названия Африка угловатые, будто слегка стилизованные под древнегреческие, хотя стилизация отдаленная такая, меньше острых углов. Формат, карманный, бумага матовая, а сразу под названием во всю обложку, странно обработанное фото моих ангелочков. В общем, у меня в редакции есть парень, который на самом деле занимается версткой, но у него есть хобби – колдовать над фотокарточками, как из пулемета тарахтел Жан. Он увидел фотки с той ночи в театре драмы, попросил пленку, заперся в фотолаборатории, и, в общем, надо было тебе сначала показать, но так получилось, что, офигенно получилось, прервал его поток оправданий я. Можно журнал себе забрать, ребят порадовать? Конечно, конечно. Жан волновался, суетился, руки подрагивали. Он вынул из упаковки еще несколько журналов и сунул мне в руки. Там еще внутри. В общем, мы когда обсуждали наполнение, пришли к выводу, что каждый номер должен быть посвящен какой-то одной новокиневской группе, а так получилось, что про ангелов у меня материалов больше всего, вот и. Он продолжал болтать, а я листал свеженапечатанный журнал. Он был совершенно не похож на нынешнюю прессу с ровными колонками и четкой рубрикацией. Он был хаотичен и претенциозен. Статьи в нем были то по горизонтали, то по вертикали, то вообще диагонально или одна колонка сверху вниз, другая, снизу вверх. Фотографии перетекали в графичные размашистые рисунки, а черный шрифт на белом фоне в белый шрифт на черном. Читать эту какофонию было с одной стороны неудобно, с другой, этот разухабистый хаос гипнотизировал и заставлял разглядывать детали оформления. «Сильно», — покивал я, пробегая глазами странноватый, сложенный кирпичиками текст про съемки клипа, похожий на антологию анекдотов. «О, а про Жеку Банкина получилось прикольно, какой он тут представительный». Посвящение жене было на самой первой странице. «Хей, пипл, воспоем же осанну великому и неповторимому сенсею всея рок-н-ролла Новокиневска, несгибаемому ледоколу, не побоимся этого слова, неформально фестивальной жизни, нашему светочу и прожектору». Идет как-то Евгений Банкин по улице и толкает перед собой тачку со сломанными гитарами. С тех самых пор на всяком уважающем себя сейшине первый стакан всегда поднимают во славу женип, а только потом уже пьют кто во что гораст. Над фото Банкина тоже явно поколдовал их редакционный волшебник. Снят он был на сцене ДК профсоюзов, снизу вверх от этого казался выше, а шаловливые ручки верстальщика добавили за его спиной тень с крыльями. Забавно получилось. У Астарота на обложке эффект был похожий, а в заметке про выступление на отчетнике рок-клуба, с реальными крыльями, которые я у беса взял погонять. Блин, круто смотрится. Надо будет такие в постоянное пользование заказать. Но все эти фотокарточки как бы перекликались. Крылья, нарисованные и настоящие. Только они взять отказались, продолжал Жан. Я понял, что пока листал журнал, отвлекся от его болтовни, а он, тем временем, перешел к той части, которая была не про радость. «Что ты говоришь?» – переспросил я. «Кто отказался?» «В союз печати отказались», – погрустнел Жан. «Вроде бы, сначала сказали, что возьмут, а когда я привез журналы, там сидела другая тетка, которая заявила, что такого журнала знать не знает, и пока разрешения от исполкома не увидит, ничего не возьмет. Пришлось весь тираж притащить сюда, вот и...» «Предсказуемо», – кивнул Иван. «Блин, все-таки, когда я видел этих двоих вместе...» У меня мозг взрывался. Это ведь один и тот же человек на самом деле. Но выглядели они чертовски по-разному. Немного вздорный и восторженный разгвоздяй Жан и элегантный и самоуверенный Иван. «Ты поможешь?» — с надеждой и ноткой обреченности спросил Жан. Как будто заранее знал, что старший товарищ откажет. «Не-а», — криво усмехнулся Иван. «Задачка вполне по зубам тебе и твоей команде. Я могу напрячь свои связи, но тебе пора и самому с такой ерундой разбираться. И что нам теперь делать?» Растерянно пробормотал Жан. «Выходить на улицу и продавать, как мальчишки дореволюционные. Свежий номер журнала «Африка». Только сегодня, только сейчас. Да хотя бы так», — неожиданно жестко и холодно сказал Иван. «Не вы ли недавно бурно радовались, что страна встала на рыночные рельсы, и теперь-то вы заживете по-настоящему? Вот и начинайте. Рынок – это прежде всего торговля, а не придет дядя и все порешает». Повисло молчание. Жан крутил в руке журнал, шелестя страницами. Иван, прищурившись, смотрел на него, а в моей голове щелкали идеи, что именно можно сделать, чтобы реализовать эти вот пачки журналов. Вокзальные книготорговцы, рынок, концерт. О, кстати, интересная мысль, вывести своих ангелочков поиграть на улице. Только зима, не очень подходящее для этого время, все пальцы себе нахрен отморозит. но весной обязательно. И как тренинг публичных выступлений неплохо, да и городские площадки можно будет освоить. Благо сейчас городские власти пребывают в чем-то среднем между обмороком и анабиозом, никто толком не знает, как именно нужно себя вести в этой внезапно напавшей новой реальности. Так что, тут 5000 экземпляров, меньше типография отказалась печатать, упавшим голосом проговорил Жан. Что же теперь, я в тебя верю, ты справишься, Иван отечески похлопал Жана по плечу. Ладно, молодежь, я вас оставлю, у меня еще куча дел сегодня. Иван махнул нам рукой и быстро покинул кабинет. Жан с размаху сел на стул и подпер подбородок обеими руками. Прямо-таки олицетворение смертного греха уныния. Блин, ну как так, а? Глядя куда-то в пространство перед собой, произнес он. Я же журналист, а не торговец. И мои ребята, тоже. Как им теперь сказать, что нам нужно будет взять и пойти продавать журнал на улице? Нам, вообще-то работать надо. Следующий номер сам себя не напишет. Жан, ты загоняешься, пожал плечами я. Отчасти я понимал, что у парня в душе происходит. Он еще молодой ведь совсем, специальность едва получил, а уже редактор издания. Он может быть тысячу раз талантлив, но руководить журналом – это не только творческий процесс, но еще и административный. А это, в общем, я когда только сунулся в частный бизнес, поначалу тоже терялся. И голова пухла от всяких там бюрократических дел, оформления лицензий, отчетности, налогов и прочих скучных мелочей, о которых как-то не думаешь, когда представляешь себя главой охранного агентства. И это не говоря уже о поиске первых клиентов, которые как-то не торопятся обивать пороги, потрясая пачками денег и мечтая вверить тебе свою безопасность. Но тут уж, как говорила моя бабушка, попала собака в колесо, пищи да бежи. Но я правда не знаю, что делать. Жан грустно посмотрел на меня. Падать в ножки в исполкоме? А к кому? Там взятка нужна, опять же, а мне тираж помог издать Иван. А вот деньги, там же немало, наверное, взятка, это вообще сколько, и как ее в принципе дают. Жанчик, ты справишься, я подмигнул приятелю. Во-первых, у нас скоро концерт, и там надо будет обязательно установить прилавок с журналом. И еще бы постер на стене приделать рекламный, но можно и просто афиш наклеить, там тоже крупными буквами про журнал «Африка» написано. Там будет где-то 500 человек, Жан задумчиво перевел взгляд на пачки журналов. Кроме «Союз печати» всякими газетами и книгами торгуют на лотках на вокзале и на рынках, подсказал я. Ну и насчет продажи на улице, это тоже ничего так себе идея. Да ужасная эта идея, воскликнул Жан. Мы базарные торговцы что ли? Ой, прости, да ничего, ухмыльнулся я. Видишь ли, для меня торговля на базаре, это совсем даже не стыдно. Это всего лишь возможность, которой я воспользовался, потому что не привык экономить. Я споткнулся. Ну да, ну да. Когда это Вова Вилиал успел бы приобрести себе привычку настоящего мажора с котлетой денег в кармане и ключами от папиной победы. Но Жан сейчас был слишком погружен в свои переживания, так что не обратил внимания. Так что я постучал его пальцем по голове, привлекая к себе внимание, и продолжил. Если что, ты со своей редакцией новый журнал издали, а не подрочить в кустах вышли. Гордиться своим творением – это нормально. Ненормально – сидеть, прижав жопу и бояться посмотреть в глаза своим читателям. А выйти на улицы – это как раз самый верный способ этих самых читателей увидеть. Разве нет? Возьми своих гавриков, вытащите на улицу магнитофон, вжарьте какой-нибудь рок. У политеха – там, где рокеры тусуются. У кинотеатра «Россия» – в рок-клубе. Кстати, про «Союз печать». Поговори с Банкиным. Он в этих исполкомах все входы и выходы знает. После вашего словословия, думаю, он не откажется помочь. Иван отказался, вздохнул Жан. На Иване свет клином не сошелся, пожал плечами я. Мне мотивы Ивана в этой ситуации были, пожалуй, понятны. Ну, думаю, что понятны. Ева, Бильфигер и Лариса выпрыгнули из трамвая и зашагали в мою сторону. Они живо о чем-то болтали, смеясь и перебивая друг друга. Меня они пока что не видели, зато я смотрел на них прямо-таки с зашкаливающим умилением. Накатило что-то. Ева в пушистой шапочке и кроличьей шубке. Сеструха Лариса в дубленке, которую они с мамой не так давно переделали. Мама купила себе новую шубу, а дубленку отдала дочери, а та сказала, что она какая-то слишком взрослая, так что они вооружились ножницами и цветными нитками, укоротили ее, добавили по краю цветную вышивку, и получили в результате прямо-таки дизайнерскую одежку. И Бильфигер в черном пальто и ушанке с опущенными ушами. До образа раздолбая школьника, прогуливающего уроки, только портфеля с примотанной изолентой ручкой не хватает. Вместо этого был громоздкий чемодан Поливокса. Тащил он его с видимым усилием, но и с такой же видимой гордостью. Стрелял иногда глазами в прохожих, с детской гордостью. «Смотрите, у меня Поливокс. Это мой Поливокс. Я правда на нем играю. Да-да, я сам. Привет». Я помахал им рукой и пошел навстречу. «А где Жан?» – спросил Бильфигер. «Я думал, ты его с собой возьмешь». «Жан умчался по делам своего журнала», – сказал я. «Так что сегодня мы без него. Сейчас заберем Наташу и в овощехранилище». «А я-то зачем?» Ева чмокнула меня в щеку и улыбнулась. «Вы же будете к концерту готовиться и все такое. А я, а ты моя муза, помнишь?» Я обнял девушку и притянул к себе. «Считай, что ты моя моральная поддержка. Я же буду в первый раз из себя ведущего корчить. Знаешь, как я ужасно волнуюсь. Не сказала бы, что по тебе это заметно». Ева засмеялась. «Ну ладно уж, поверю на слово». «А Наташа согласилась быть ведущей?» «Да», — спросил Бильфигер, перехватывая чемодан поудобнее. «У нас был ГМ довольно странный разговор», — признался я. «Если честно, я до конца так и не понял, согласилась она или нет, но сказала, что поучаствует, если мы за ней зайдем домой». Телефонный разговор и правда был странноватым. Долго объяснять самке богомола, кто я такой, не пришлось. Она быстро сообразила. Но вот потом началось странное. Я сказал, что хочу пригласить ее в соведущие большого рок-концерта в новом помещении. Она прервала меня на полуслове резким: «Подожди». И какое-то время молчала и сопела в трубку. Потом будто очнулась и потребовала повторить еще раз, что я только что сказал. И снова прервала меня и замолчала, сосредоточенно сопя. «Записывает она там за мной, что ли? Ручкой по бумаге? В смысле, а не на микрофон?» Потом она снова заговорила и опять потребовала повторить. В этот момент в мою голову закралась мысль о том, что у нее что-то не то с кукушечкой. И если затребует в четвертый раз сделать то же самое, поищу другую соведущую. Или буду один вести. Тот чувак, который омерзительное цирковое шоу вел, был один. И ничего. Но тут она дослушала все до конца и сказала: «Хорошо, может быть, мне нравится. Только тебе нужно будет за мной зайти. Какой адрес концерта?» «Вот и хорошо, там всего один квартал. Зайди за мной. Только не один, нужно, чтобы с тобой обязательно была хотя бы одна девушка. А нам точно нужна эта Наташа», — с сомнением нахмурился Бильфигер, дослушав мою историю. «Я ее помню, она жуткая, как паучиха. С ней даже рядом страшно стоять. Знаешь, если бы кто-то другой так разговаривал, я бы даже не стал заморачиваться», — хохотнул я. «Но жуткая паучиха, это же прикинь, как стильно. Наши зрители кипятком будут ссать». «Ага», — фыркнул Бильфигер. «Возьмет тебе голову, откусит прямо на сцене, вот все обалдеют. Самки богомола откусывают головы только после спаривания». Я важно поднял палец вверх. «А я же не собираюсь с ней спариваться». «Да», — ревниво протянула Ева и с прищуром посмотрела на меня. «Ты меня подозреваешь». Я изобразил на лице панику и ужас. «Но мы же вместе к ней идем. Как ты могла про меня такое подумать? Вот на концерте и посмотрим», — хмыкнула Ева. «Если она тебе голову откусит, ко мне даже не подходи». Мы все хором заржали, остановившись возле забора частного дома, табличка на котором сообщала нам, что мы, собственно, пришли. Осталось только зайти в калитку, постучаться и забрать оттуда Наташу. «Собаки вроде нет, заходим», — отсмеявшись, сказала Ева. «Собаки нет, злые хозяева», — пробормотал Бильфигер, потому что из дома доносились довольно громкие и скандальные вопли. Глава 10. «Фигасе, там орут, даже на улице слышно», — сказала Лариса, крепко ухватившись за руку Бильфигера. Мой рыжий субтильный приятель сразу так гордо приосанился, готовый защищать свою даму сердца. Все-таки удивительно милая получилась парочка, даже неожиданно. Борис так трогательно на моей сеструхой ухаживал, а Лариска в ответ на это дома почти перестала устраивать типичные подростковые сцены, спорить с матерью по любому поводу и, грохая дверью, скрываться в своей комнате. Только загадочно и мечтательно улыбается. «Может, надо милицию вызвать, а не в дверь стучать?» — проговорила Ева. «Зачем вы сразу плохое думаете?» Я пожал плечами, шагнул на невысокое крыльцо и постучал в дверь. «Может, там просто кто-то глухой, вот и приходится». Дверь открылась так резко, что я даже подпрыгнул от неожиданности. «Здравствуйте», — вежливо сказал я, еще не успев разглядеть фигуру того, кто был за дверью. «Ясно только, что не Наташа, ее тонкий силуэт ни с кем не спутаешь. Как звать?» — резко и громко спросила пожилая невысокая женщина в пестром фланелевом халате и намотанной на голову полотеничной челмой. «Владимир», — бодро отрапортовал я, — «а это Ева, Борис и Лариса. Мы бы хотели забрать Наташу на репети». Дверь с грохотом захлопнулась. «Вот и поговорили», — нервно хихикнул Бильфигер. «И что теперь?» — нахмурилась Ева. «С первого раза не сдаемся», — ответил я и постучал еще раз, более требовательно. Крики в доме смолкли. Вообще было непонятно, что именно там орут. Голоса только женские. Сколько их там всего, сложно сказать. И даже не очень понятно, ругаются там или... Дверь снова открылась. На этот раз на пороге стояла другая женщина, помоложе и больше похожая на Наташу, хотя и отдаленно. Худая, высокая, но лицо не такое инопланетное. «Чего вам?» — спросила женщина. «Мы коллеги Наташи и ждем ее, чтобы пойти на репетицию», — быстро ответил я, чтобы успеть до того, как она захлопнет дверь на полуслове. «А то как идиот в такой ситуации себя чувствую». Но она не захлопнула, склонила голову и разглядывала меня подозрительным взглядом с ног до головы. Прямо-таки глаза рентген, под таким взглядом возникает ощущение, что у меня голова прозрачная. Я когда-то встречался с девушкой с такими же точно глазами, как у охранника в супермаркете. Приходишь домой, и сразу хочется начать оправдываться, что ты ничего не сделал и ни в чем не провинился. «Я же говорила, что это ко мне, тетя Вера», — раздался пронзительный голос Наташи. И она сама тоже появилась в дверях, оттирая женщину рентген в темную часть прихожей. «А откуда ты знаешь, что он не маньяк?» — требовательно спросила она. «Какая еще репетиция? Эй, дома есть кто-нибудь?» Наташа потрясла свою тетю за плечо. «Я музыкант, а музыканты, если что, иногда на сцене выступают, чтобы к 9 была дома», — раздался голос другой женщины, которая первая дверь открыла. «Ага, сейчас», — буркнула Наташа, выскочила на крыльцо и захлопнула дверь, чуть не прищемив нос женщине-рентгену. Вышла она так быстро, что отскочить я не успел, так что на крыльце мы оказались лицом к лицу, практически вплотную. И оказалось, что она выше меня примерно на полголовы, а я так-то не то, чтобы маленького роста. «Какой же тогда рост у нее? 1,95 м?» «Привет», — сказал я, разглядывая ее губы. Без всяких эротических мыслей, просто накрашены они были в той самой дурацкой манере, которая сейчас была в моде у тетенек средних лет, контур обведен карандашом другого цвета, чем помада. Об этого губы выглядели совершенно неестественно, будто наклеенные на лицо. Не знаю, какая из модных тенденций не нравилась мне больше, розовая перламутровая помада или вот это. «Ну что, потопали?» «Ага», — кивнула Наташа и размашистым шагом устремилась к открытой калитке. Мы с Евой переглянулись. «Вот она странная», — прошептала одними губами моя муза. Бильфигер и Лариса вообще выглядели слегка пришибленно и помалкивали. Я ускорился и поравнялся с Наташей. «Наташ», — окликнул я. Она шагала с целеустремленностью строительницы коммунизма с раннесоветских плакатов. Даже платок на голове имелся для полного сходства. «Слишком быстро иду», — встрепенулась она, замедляя шаг. «Прости, привычка. За мной почти никто не успевает», — говорила она громко, почти кричала. «В прошлый раз вроде ничего такого не было, она показалась гораздо более адекватной, что ли. А сильно не тактично будет попросить тебя чуть понизить тон?» — осторожно произнес я. «Сейчас, еще минуту». Она снова ускорила шаг, пришлось почти бежать, чтобы успевать за ней. Приостановилась она, только когда мы перебежали дорогу. Остальные наши прилично так отстали. «Все, прости еще раз, бабуля глухая, нужно кричать, чтобы она услышала. А у тетки, ну, ты видел, так что когда вырываюсь, всегда стараюсь отойти максимально далеко». Она улыбнулась, уже вполне по-человечески так, уф, у меня даже отлегло. Все-таки с наглухо шизанутыми людьми иметь дело сложнее, чем просто с теми, кто с небольшими закидонами. А Наташа все-таки из вторых, а не из первых. «Да ладно, ты спрашивай, не стесняйся», — она заговорщически подмигнула. «Я же вижу, что тебя распирает, как и других прочих, когда они со мной общаются. Так, первое и самое главное», — моментально принял приглашение я. что за фигня была во время телефонного разговора? Зачем ты просила меня три раза повторить? Чтобы тетя и бабушка могли послушать?» «Не угадал», — фыркнула Наташа. «Я тренировалась трактовать расклады». «Что? Прости», — недоуменно нахмурился я. «А, ты не знаешь». Наташа снова широко улыбнулась. Ее улыбка была какой угодно, только не обаятельной. Чем больше я на нее смотрел, тем больше восхищался. Эта девушка явно понимает, что природа наградила ее совершенно дикой внешностью, но явно по этому поводу не комплексует, а использует на полную катушку. Одевается так, чтобы выглядеть еще более худой, чем она есть. Носит сапоги на платформе, чтобы казаться еще выше, и улыбается. Восторг просто, а не типаж. «Существуют такие специальные карты, Тра», — рассказывала она, активно размахивая руками. «Там тоже есть масти, но только не черви-пики и все такое, а жезлы, кубки, пентакли. Про Тара я знал, ясен пень, а кто про них в 21 веке не знает? Некоторые конторы даже должность штатного таролога учреждают, но в 91-м они еще не были особо распространены. В общем, когда ты позвонил», — продолжила объяснение Наташа, — «я как раз сделал расклад, и по нему выходило, что прямо сейчас должно произойти очень важное событие, от которого будет зависеть моя дальнейшая жизнь. Только было как-то непонятно, как именно все поменяется. А в книжке сказано, что чтобы уточнить подробности, нужно вытащить еще карту. Я вытащила, но там выпало колесо фортуны. Так что я попросила еще раз повторить, чтобы как-то понять. Ой, я только сейчас поняла, как странно это звучало. Наверное», — она хихикнула, — «но я так увлеклась, что не думала об этом». В этот момент нас нагнали Ева, Бильфигер и Лариса. Я забрал у Бильфигера его чемодан, и оставшуюся дорогу до овощехранилища мы прошли уже в нормальном темпе, безо всяких рывков и ускорений. О себе и своей семье Наташа говорила охотно, безо всяких стеснений и ужимок. И вообще в общении изо всех сил старалась произвести впечатление своего парня. По ней было заметно, что она волнуется, что очень хочет, чтобы все получилось. Даже заметил пару раз, как она скрещивает пальцы. Впрочем, это могло означать все, что угодно, вплоть до того, что про себя она все наврала. Итак, пока мы включали свет, стаскивали с себя верхнюю одежду, и Бильфигер настраивал аппаратуру, Наташа успела про себя рассказать следующее. Ее мать-кукушка укатила куда-то на Дальний Восток устраивать свою личную жизнь, а до этого она то же самое делала в паре других мест, изредка понаезжая в Новокиневск. Дочку свою она оставила в обществе своей сестры и матери. Сестра, старая дева, в свои 40 никогда замужем не была, все еще убеждена, что ее принц где-то бродит и вот-вот за ней примчится. Бабушка обеих дочерей родила без замужества, мать и сестра, вроде как, от одного и того же деда, но в глаза его никто из них никогда не видел. Сама же Наташа любила фантазировать, что он капитан дальнего плавания или полярник, и в школе даже часто выдумывала, что он ей присылает письма о своих приключениях, которые сама же себе и писала. Бабушка Наташи, женщина принципиально неграмотная, и очень этим гордится, бесит всех бюрократических работников тем, что ставит вместо росписи крестик. Тетка от нее недалеко ушла, школу как-то с грехом пополам закончила и теперь работает уборщицей в поликлинике. А вот Наташа с первого класса была девочкой целеустремленной. Сама пришла в музыкалку, чтобы учиться играть. Потом сама же пришла в художку. Обе школы закончила, музыкалку даже в двух классах, флейта и аккордеона, и еще немного фона. Самостоятельно учит немецкий и французский, и в позапрошлом году поступила в Институт культуры на библиотечный факультет. «Читать очень люблю», — призналась она, — «очень, хотя не уверена, что хочу быть библиотекарем. Вообще-то я хотела быть актрисой, но это надо было ехать поступать в Москву или Ленинград, а на кого же я брошу наше женское царство?» Мужчин в доме Наташи боялись и считали вселенским злищем. И когда Наташа превратилась из некрасивого тощего ребенка в некрасивого тощего подростка, принялись при любом удобном случае читать нотации о коварстве и порочности мужиков. Возможно, библиотечный факультет она выбрала, чтобы бабушку и тетю не нервировать. У них на весь курс нет ни одного парня. «Раз-раз-раз», — сказал в микрофон Бильфигер. «Я все настроил, можете уже приступать». Мы с Наташей встали с низенькой скамейки и забрались на сцену. Я молча оглядел помещение, крутя в руках микрофон. Бывшее овощехранилище, ясен пень, не превратилось волшебным образом в ночной клуб в стиле гранж или лофт. Даже затхлые запахи еще, Кажется, не все выветрились, но вид уже приобрело такой, что мой внутренний эстет был доволен. Именно в таком месте я легко мог представить себе концерт панков, немелодично орущих в микрофоны под какофонию расстроенных инструментов. Да, пожалуй, это оно самое. Ау, помахала рукой Ева. Вы как там, будете начинать? Здрасте, товарищи рокеры. Рявкнул я в микрофон. К борьбе за дело панков и металлистов будьте готовы. Поливок с под пальцами Бильфигера издал пару скрежещущих звуков, а потом зазвучали первые ноты гимна Советского Союза. «Ты что, серьезно хочешь так начать?» Наташа посмотрела на меня круглыми глазами. «Может, тогда еще и пионерские галстуки наденем, и я еще могу косынку повязать красную и орать?» Наташа открыла рот и издала громкий вопль. «Хорошо, что не в микрофон, а то у меня и так барабанные перепонки завибрировали». «Да не, я пока просто настраиваюсь», — усмехнулся я. «Хотя галстуки можно взять». «Конечно. Наташ, у тебя если есть идеи, ты высказывай, мы с тобой в равном положении. Пока концепция такая, что нам нужен максимально всратый конферанс. Я вспомнил того парня из омерзительного цирка, потом горшка из короля и шута. Ева, а ты можешь включить камеру?» — сказал я без микрофона. «Хоть буду знать, как со стороны выгляжу». Ева показала мне большой палец и принялась рыться в сумке. «А у нас есть что-то типа программы?» – спросила Наташа. «Или нам нужно будет импровизировать?» «Второе», – сказал я, – «принципиально не хочу составлять список, но есть пара вещей, которые нужно будет сказать обязательно. Представить Женю Банкина и порекламировать журнал «Африка». В остальном можем хоть маршировать, как пионеры, хоть стриптиз танцевать». «Стриптиз». Наташа изогнулась, но в ее случае это смотрелось не эротичными изгибами, а угловатым зигзагом. Она приблизила губы вплотную к микрофону, почти засунув его себе в рот и заговорила низким голосом с манерным придыханием. «А сейчас на нашу сцену поднимется Евгений Банкин. Если кто-то в этом зале его не знает, то вам лучше пойти купить ружье и выбить себе мозги. Потому что если бы не он, то мы с вами до сих пор ходили бы строем и слушали Муслима Магомаева». «О, да». Она изобразила протяжный эротичный стон и задрала подол своего длинного платья почти до талии. Снова ожил поливок с Бильфигера, издав несколько протяжных звуков, сливаясь с которыми стон Наташи стал похож на брачный рев мифического чудовища. «Наши тайные осведомители выяснили», — подключился я, заткнув себе нос, чтобы голос звучал гнусаво, «что объект Евгений Банкин состоит в тайной секте, поклоняющейся хтоническому божеству, имя которого нельзя называть, потому что ничем другим объяснить гениальность Евгения невозможно». Под конец фразы я зарычал, вывалил язык и, вращая глазами, рухнул на колени, рванув воротник своей рубашки. «Вот он, наш величайший гений и магистр рок-н-ролла!» – заорал я. Потом не выдержал и заржал, упав на спину. «Сильно глупо выглядит, да?» – сказал я, глядя на бетонный, покрытый пятнами потолок. «Офигенно!» – Лариса захлопала в ладоши. «Потом сам посмотришь», – хихикнула Ева. «Вы давайте, не останавливайтесь там. Проходка нужна», — сказала Наташа. «Бильфигер, дай какой-нибудь ритмичненький маршик». «Вилиал, вставай. У меня смотри какая идея. Когда музыканты отыгрывают свою часть, или нам они надоели и хочется их прервать, включается Бильфигер, и мы с тобой выходим, обязательно под музычку. И можно еще в ритм читать это. Ну, ты вроде заикался про детские стишки-страшилки. Это же в силе, ГМ». Я оперся на руку и поднялся с дощатой сцены. «Понял идею, ага. Ну, в смысле, импровизация, это, конечно, хорошо, но когда есть заготовки», — продолжила объяснять Наташа. И тут Бильфигер заиграл что-то скрипящее бравурное. «Вот, вот, что надо, делай, как я, велял». Наташа выпятила подбородок вперед и пошла, качая руками как мультяшка из египетских фресок. Подача была понятна, я моментально пристроился за ней, повторяя ее движение, а Бильфигер добавил в мелодию пару каких-то восточных ноток. «ХМ, это ведь практически кабаре получается», — сказал я, изображая руками древнего египтянина. «Рок-кабаре», — по слогам проговорила Наташа. «Money makes the world go around». Творческий процесс сдвинулся и помчал теперь уже весьма задорно. Мы кривлялись, кричали кричалки то каждый в свой микрофон, то вместе в один, изображали зомбические танцы, маршировали, высоко задирая колени, потом принимались обсуждать, что за реквизит нам понадобится и какие костюмы надеть. Потом я вспомнил, как тот чувак из омерзительного цирка рвал на себе одежду, и Наташа попыталась порвать на мне футболку, но та оказалась прочной и как-то не захотела эффектно рваться, затрещала только. Надо подготовиться. Наташа с размаху села на комбик и закинула ногу на ногу. Сделать надрезов незаметных и горловину вырезать. И тогда я в порыве страсти разорву. Но, вы там со страстью аккуратнее. Смеясь, вмешалась Ева. Что это вы такое про меня удумали, дамочка? Визгливым голосом трамвайной хамки заявила Наташа и картинно подбоченилась, уперев острый кулак в острое же бедро. Это страсть к искусству. Ради нее можно не только футболку порвать. Блин, вилял, можно я еще раз попробую? Вы какие-то сумасшедшие, простонала Лариса. Я уже больше смеяться не могу, у меня скоро живот лопнет. В общем, кажется, что-то получается, да, спросил я без микрофона. Главное нужную волну поймать на концерте. Громко лязгнула входная дверь. Ты что, вход не закрыл? Испуганно спросил Бильфигер. Вроде закрывал, задумчиво проговорил я, пытаясь рассмотреть во мраке, кого там к нам принесло внезапно. Глава 11. Заносите, заносите. Послышались от входа командирские интонации Колимбы. Да осторожнее вы, не дрова грузите. Расслабьтесь, это свои. Я вернул микрофон в стойку и спрыгнул со сцены. Сейчас заодно можем и о проводке поговорить. Да где этот хренов выключатель? Матерился в темноте у входа Колимба. Я подошел к щитку первым и повернул рубильник. С жужжанием и треском включились лампы дневного света и залили темный просторный подвал призрачно-бледным. Колимба на секунду замер в нелепой позе, недоуменно оглядывая меня. А, это ты, Вован. Наконец опознал он. Здорово. Чего вы тут, репетируем? Я пожал плечами. Концерт же послезавтра. Да что вы за уроды криворукие? Заорал Колимба и как колобок покатился вслед за двумя мужиками, которые тащили какие-то коробки. Аккуратнее, стекло побьете, я с вас шкуру спущу. Бу-бу-бу, неразборчиво ответили мужички, поставили коробки и направились обратно к выходу. Что как, Вован? Снова повернулся ко мне Колимба. У нас тут все готово, афиши расклеены, программа в порядке, ответил я. На самом деле, никаких деталей программы я не продумывал, после того псевдопрослушивания решил, что формат случайной очередности – нормальная тема. Вспоминая рок-провинцию, где как раз очередность была расписана, и чисто бюрократически там царил идеальный порядок, подобный модус операнди не гарантирует ровным счетом ничего. Во всяком случае с рок-музыкантами точно. Кто-то забухает до состояния ни петь ни свистеть, кому-то приспичит срочно потрахаться, кто-то в морду получит. Подозреваю, что мой нынешний подход, просто пустить все на самотек, тоже такое себе и совершенно не выход. Но вот этот самый концерт, отличный способ наступить на эти грабли и проанализировать, какой формы на лбу будет шишка. А что такое в этих коробках? Спросил я, глядя, как двое грузчиков весьма запойного и потасканного вида прут вторую партию. Коньяк болгарский, махнул рукой Колимба. Слунчев бряк, слышал, обломилась при случае машина бухлишка, а все склады у меня по самую крышу забиты, а тут свободного места валом, пущай дня три постоит, потом по точкам раскидаю. Машина болгарского шмурдяка, 3 дня, концерт послезавтра. Мозг услужливо сложил в уме 500 фанатов рок-музыки и беззащитные коробки с нежно и притягательно позвякивающим содержимым. Колимба, я шагнул к нему и доверительно приобнял делового мужика за плечи. Послезавтра здесь концерт. Ты уверен, что хочешь оставлять такой ценный товар в компании многоизобретательно пьющей публики? Ой, да брось, Вован, скривился Колимба. На концерте все будут на сцену смотреть, кто будет по темным углам шарить. Я скажу мужикам, чтобы дерюшкой прикрыли, в машине валяется какая-то, и нормально все будет. Плохая идея, я покачал головой. Надеюсь, ты не думаешь, что я буду стоять рядом и охранять? Нет, Вован, отстань, снова отмахнулся Колимба, без сопливых скользко, головняков сейчас и так выше крыши. Что, что ты опять рожи корчишь? Колимба смешно раскинул руки и уставился на меня, оттопырив губу. Прямо-таки аллегорическая картина наяву, только я не придумал, что олицетворяет, но если его в этой позе и с этим выражением лица сфотать, то запросто можно мимо из этой фотки лепить пачками. Колимба, давай на минуточку. Только на минуточку представим, вкрадчивым голосом начал я, что потлатые фанаты рок-музыки все-таки заглянули под дерюшку и обнаружили там бухло, на которое у них всегда не хватает денег. Так, все. Колимба сжал кулак и стукнул им в грязно-серую бетонную стену. Несколько секунд в его глазах мелькали цифры, В мозгу явно работал калькулятор. Нету у меня места на складах, не ту. Понятно тебе, ну хозяин, барин. Я развел руками. Если что, я тебя предупреждал. Не твоя проблема, понял? Колимба посмотрел на меня из-под лобья. Ты занимался своими этими фиглярами на сцене, вот и занимайся. А в серьезные дела не лезь. Я сговорчиво кивнул. Правда, думать об этом не перестал, и меня не столько сейчас волновали материальные потери Колимбы, хрен с ним, этот жук точно найдет, где еще заработать, что ему этот болгарский шмурдяк. А вот толпа в жопу бухих рок-фанатов на концерте, это уже было моей проблемой. Ясно, что потлатая публика и так трезвой не будет, с собой приволокут и пивос, и водку, и травку, скорее всего. Но их невеликие финансовые возможности дополнить горой халявного бухла. Ладно. Подумаю об этом завтра. На самом деле, у меня к Колимбе был еще один вопрос. Слушай, вот еще что, деловым тоном сказал я. Ты говорил, что электрик у тебя есть. Тут бы проводку подшаманить. Да-да, завтра сделаю, быстро покивал Колимба и устремился к выходу, будто что-то вспомнив. Ко всему нужно относиться философски, подумал я. До сегодняшнего визита Колимбы я думал, что с этим концертом только одна техническая проблема – проводка. Я в электричестве не понимал ни черта, но ясно было, что чахлые провода овощехранилища могут не выдержать нагрузки полномасштабного концерта. Мы уже тестировали звук на полную мощность, система вроде выдержала, но концерт – это ведь другое дело. Там этому всему придется на полной мощности работать продолжительное время. Что-нибудь расплавится, что-нибудь крякнет. Хорошо, что гореть тут теперь может не так уж и много всякого. Хотя, лавки, сцена из палет, колонки всякие, и выход всего один. Ну да, правила техники безопасности придумали трусы и душнилы. Я усмехнулся. Как там, я же сам говорил, играю теми картами, которые мне сдала судьба. Ну что ж, значит, в ближайшем будущем меня ждет масса шансов прокачать навыки езды на горящем велосипеде. В качалку я пришел в глубокой задумчивости. В душе моей, как говорится, боролись два волка. Один нашептывал мне благостное «да забей, пусть все идет самоходом, проблемы будешь решать по мере их поступления», а второму волку такая перспектива не нравилась. «Ты же взрослый мужик», — шептал он в другое ухо, — «ты стопудово знаешь, что будет жопа, ну так пошевели пятой точкой, придумай какой-нибудь соломки подстелить, нафига тебе лишние проблемы, ты чего такой смурной?» Боба ткнул меня кулаком в плечо. «Проблемы какие? Может, кому в дычу надо надавать? Так ты скажи, мы это живо сообразим, со всем нашим удовольствием, так сказать». «В дычу, говоришь?» Я встал со скамьи и положил гантели обратно в стойку. «Нет, в способности бабы кому бы то ни было накостылять, я не сомневался, но никогда не задумывался об этом всерьез. Так, дежурный треп в тренажерке, бандитисты и обитатели которой давно относились ко мне как к домашнему питомцу, не зло подтрунивали над волосатостью, заговорщически обещали подогнать симпатичную тёлочку, чтобы я с девственностью своей расстался. Ну а шутки над дрищеватостью уже закончились. Поднабрал немного массы все-таки, доказал серьезность своих намерений. «Так чё, правда что ли тебя кто обидел?» — набычился Боба. «Да не, Боба, ты же знаешь, на меня где сел, там и вокзал», — усмехнулся я. Но тут мне в голову пришла светлая идея. Такая себе, на самом деле, конечно. Но тот волк в моей голове, который требовал подстелить под мягкое место соломки, требовал хоть каких-то активных действий. «А хочешь на рок-концерт?» «О!» Маленькие глазки бабы радостно заблестели. «В клубе опять какой-то движ?» «Не, не в клубе», я покачал головой. «Короче, давай я на чистоту все вывалю, а ты думай, лады?» Я рассказал ему про Колимбу и ящики болгарского коньяка, в красках передав наш с ним диалог. Под конец Боба всхохотнул, потом сел на лавку и нахохлился. «Дурак этот твой Колимба, точняк», — резюмировал он. «Выжрут его бухлишко, это как два пальца об асфальт. А ты-то чего впрягаешься, твои что ли бабки?» «Боба, ну что ты как школьник?» Я пожал плечами. «Концерт-то мой, а с машины этой бормотухи зрители в такую какаху ужрутся, что этих овощей в том же овощехранилище еще пару дней хранить придется». «В натуре», — покивал Боба. «Ладно, не ссы. Братана с собой еще одного возьму, и волыны прихватим. Эй, Боба, давай как-нибудь без вот этого». «Ага, черт, Кажется, я себе только что еще одну проблему на голову придумал. Да не ссы, говорю же. Боба сверкнул золотым зубом и сжал мое плечо. О, смотри-ка, а бицуху-то ты в натуре уже отрастил. А пришел-то дрищ дрищом, а? Стараюсь, ага, хмыкнул я. Короче, я тебя услышал, серьезно сказал Боба. Мы с братаном, если что, каких-нибудь особо борзых от бухлишка отгоним. Но если там гуртом все попрут, то, в общем, понял ты меня, вы в людей, главное, не стреляйте, криво усмехнулся я, а то трупы там поблизости прятать особо негде. О, а этот хрен квадратный там тоже будет, вдруг вспомнил Боба, с патлами такими во все стороны, борзый такой еще, ну, в рок-клубе мы тогда порамсили еще. Ян, усмехнулся я, вряд ли, мы как-то не очень дружим, вот ему бы я колено прострелил бы, мечтательно оскалился Боба. Да ладно, не напрягайся, все будет нормуль, я отвечаю. Первое, что я услышал, когда открыл дверь своей квартиры, это громогласный хохот Грохотова-старшего. Судя по звяканью вилок о тарелке, все сидели в гостиной и ужинали. Ну да, точно, теперь же мы на кухню все вместе не помещаемся, а без компании Грохотовой есть отказываются. Так что теперь у нас атмосфера праздничного застолья каждый вечер, а потом еще Грохотов смотрит телек до упора. И пофиг этому жирному свину, что сидит он на моем спальном месте. Поступить что ли как настоящий подросток и быстро сдриснуть ночевать к Бильфигару? Мы же давние друзья, с мамой его в отличных отношениях. Поймав себя на этой идее, я прописал себе мысленного леща. Вот еще, нахрен, сфига ли я буду как школьник сбегать из собственного дома? Ну и подумаешь, Грохотовы. Я скинул ботинки, повесил пальто в шкаф и ни капельки не таясь прошагал мимо гостиной в свою комнату. «Добрый вечер», — бросил я всем собравшимся. «Да уж, натурально, застолье». На столе поблескивает горлышко бутылки, а Грохотов-старший загробастал с тарелки сразу несколько пластиков колбасы на свой бутер. Одет он был в растянутые на коленках треники и майку-алкоголичку. Освоился, жирный. Матери за столом не было. Отец с философским видом упер взгляд в телевизор. Лариса, похожая на нахохлившегося воробушка, сидела в кресле. При виде меня радостно встрепенулась. «Володя, между прочим, надо разрешение спрашивать, когда в чужую комнату заходишь», — крикнула мне в спину Грохотова мама. «Чтобы в сортир у себя дома сходить, мне тоже надо у вас разрешение спрашивать», — усмехнувшись, бросил я в ответ. «Вообще-то мы гости», — возмутилась дамочка. «Вежливее надо быть». «Я поздоровался», — ответил я, открывая дверцу шкафа. «Так, мне нужно полотенце». Труселя, майка, домашние штаны. Да, а у Грохотовых явно не в честь и уважение к чужой территории. Мои вещи были старательно упиханы на две верхних полки шкафа, остальное пространство занято вещами наших многоуважаемых гостей. Как-то пропустил я момент, когда они притащили сюда свои шмотки. Контейнером они что ли вещи перевозили? Я хихикнул, потянул за штанину, торчащую с оккупированной полки. Ком вещей вывалился, и шмотки рассыпались по полу. «Упс», — злорадно прошептал я же подросток, протестую, мне можно. Завернул свои вещи в полотенце и потопал обратно, оставив дверцу шкафа открытой, разумеется. «Володя, ну-ка иди сюда немедленно», — окликнул меня Грохотов-старший. «Ты вообще как разговариваешь? Совсем уже стыд потерял, родителей так позорить, а как я разговариваю?» Криво ухмыльнулся я. «Ну давай, жирный, пободаемся, по-хамски», — выпалил Грохотов. «В твоем возрасте вообще надо бы язычок-то прижать, а не качать тут права, как этот, как охреневший наглец, дядя Слава», с ехидным видом подсказал я. «Да что ты», Грохотов с размаху швырнул в тарелку вилку, та жалобно зазвенела. «Витя, уйми своего», дядя Слава мелко затрясся, слово, которое он хотел сказать, застряло у него во рту. «Ну и то хлеб, как ваши поиски работы, дядя Слава?» Елена, улыбнувшись, спросил я. Лариса фыркнула и тут же сделала вид, что закашлялась, закрыв лицо руками. «Не твое дело, ща-ща-ща», буркнул Грохотов. «Щенок, да, дядя Слава», хохотнул я. «Да вы не стесняйтесь, что уж, все свои, никто никогда не заподозрит в вас порядочного человека. Ах ты!» И так красное лицо Грохотова побагровело. Он захлопал губами, как рыба. «Нет, ну это уже ни в какие ворота не лезет», взвизгнула тетя Марина, вскочила из-за стола и прошаркала тапками в мою комнату. Через секунду оттуда раздался ее вопль. «Что за бардак ты тут устроил?» «Это не я, тетя Марина», — немедленно отозвался я. Я открыл дверцу, а оно само упало. Между прочим, надо порядок наводить там, где насвинячил», — истеричным голосом закричала из комнаты тетя Марина. «Извините, мусоровоз только завтра утром приезжает», — криво ухмыльнулся я. «Витя, а ты что молчишь?» Грохотов вытер внезапно вспотевший лоб. Батя приподнял брови и пожал плечами, не отрывая взгляда от телеэкрана. «Витя, я серьезно сейчас говорю», — Грохотов подался вперед, видимо, чтобы встать, но не рассчитал, поэтому просто толкнул животом стол. «Или это в порядке вещей в твоем доме, такое хамское отношение к гостям?» Батя молча перевел взгляд на меня. В глазах смешливые искорки, но выражение лица деревянно серьезное. «Володя, извинись перед дядей Славой», — строго сказал он. «А что я сделал?» — строптиво подбоченился я. «Я вообще просто в душ шел. Я с тренировки только что». Он сам прицепился. «Володя, ну как тебе не стыдно?» — укоризненно покачал головой отец. «Тебе честно?» — я склонил голову. «Мне вообще не стыдно, с чего бы? Я же стыд потерял. Витя, а я тебе говорил, что не надо было его от армии отмазывать», — язвительно кривя губы, сказал Грохотов. «Там ему бы живо вернули мозги на место и научили уважительному обращению. Распустили парня, теперь сами же и расхлебываете. Еще и патлы отрастил, как баба. Ну не пузо же», — пожал плечами я. «А ну заткнись», — заорал Грохотов. «Мелюзге слова не давали. Ничего в этой жизни не добился, а туда же. Язвит он тут, ща-ща-ща. Щенок, да дядя Слава», — снова елейно повторил я. Теперь Лариска не выдержала и засмеялась. Грохотов задышал, как бык на корриде. Даже глаза кровью налились. Снова повернулся к бате. «Так, Витя», — тяжело дыша, проговорил он. «Или этот хам сейчас же заткнется, или...» «Или что, дядя Слава?» Я с любопытством склонил голову на бок. «Вышвырните меня на мороз из моего дома». Грохотов грузно поднялся, облокотившись на стол. Столешница жалобно скрипнула, чуть не отломавшись от такого насилия. Он сделал шаг ко мне и остановился, сверля меня взглядом. Я не двинулся с места, смотрел ему в глаза и расслабленно улыбался. «Детство, конечно, вот троллить этих незваных гостей, но пусть побесится, быстрее съедут. Раз уж я трудный и строптивый подросток, почему бы не воспользоваться ситуацией и не добавить в безмятежную жизнь наших охреневших гостей немного ада? Завтра утром надо будет еще перед работой забуриться в свою комнату, вещи в шкафу искать, свет включить, навести шороху». Дядя Слава шумно дышал, обдавая меня водочными парами. В конце концов игру в гляделки он проиграл, отвел глаза, протиснулся в двери мимо меня и ломанулся в комнату вслед за своей супругой. Грохнула дверь. Приглушенно зазвучали их возмущенные голоса. «Пап, сейчас я в душ сбегаю и посуду помою, лады?» — миролюбиво сказал я, вздохнув с облегчением. «Ты бы как-то повежливее, что ли, правда?» — тихо сказал отец, скосив глаза на хихикающую Лариску. «Я постараюсь, пап», — сказал я и тоже прыснул. Отец пару секунд держал серьезное лицо, потом не выдержал и захрюкал. Махнул на меня рукой, мол, вали уже в свой душ, а то весь образ строгого родителя портишь. Я вышел из гостиной, прошел по темному коридору, щелкнул выключателем, открыл дверь ванной и вздрогнул от неожиданности. Глава 12. Натурально, чуть не подпрыгнул и не заорал. Если бы снимался в фильме ужасов, стопудово бы заметался в поисках лестницы наверх, не иначе. Вот так, значит, и работает буэффект в реальной жизни. Когда видишь что-то совершенно не страшное, но в совершенно неожиданный момент. Лена стояла с похоронным лицом, опустив руки и устремив на меня тоскливый взгляд. «Ой, прости, я думал, что тут свободно», — пробормотал я и попытался спешно ретироваться, но безуспешно. Лена быстро ухватила меня за руку, втащила в ванную и закрыла дверь на шпингалет. Потом повернула несколько раз барашек горячей воды. Кран несколько раз фыркнул и исторг из себя гудящий поток. Безо всяких предисловий Лена бросилась мне на шею и впилась губами в мои губы. «Да серьезно?» — подумал я, ухватил ее за талию и попытался вежливо отлепить от себя. Но хрен там, ее пальцы когтями вцепились в мои плечи, а губы елозили по моим плотно сжатым губам. Вот ведь идиотская ситуация. Первым порывом было вывернуться с силой и отшвырнуть от себя навязавшуюся на мою голову и прочие части тела девушку, которая старалась прижаться все плотнее и елозила по мне всем своим телом. Я нашел ее руки, с усилием оторвал их от себя, подумав мимоходом, что от ее судорожной хватки на спине синяки останутся. Отвернул голову, подавив сиюминутное желание двинуть ее лбом в лицо. Не знаю, где она подхватила идею, что если броситься на шею мужику и обвить его, как осьминог. Это стратегия победы в деле соблазнения. Ну да, мужик же своему члену не хозяин, точняк. Поелозила всей собой, и все, бери тепленьким. Вова, я тебя люблю, выдохнула она и снова попыталась впиться мне в губы. ТССС. Я отодвинул Лену на расстояние вытянутых рук. Что это ты такое придумала еще? Вова, не отталкивай меня, пожалуйста, с надрывом в голосе проговорила она. Я так мечтала о нашей встрече, так ждала ее. Так бывает, хмыкнул я равнодушно. Жалко мне ее совершенно не было. Понимаю, что тебе может быть обидно, но ответить на твой страстный порыв, увы, не могу. Но почему? Глаза Лены наполнились слезами. Что со мной не так теперь? Я же стала красивой. Милая, я люблю другую девушку, вздохнул я. Ну и что? Лена протяжно всхлипнула. Я же, Вова, пожалуйста, давай сделаем это только один раз. И потом я от тебя отстану, клянусь. Она снова дернулась вперед, но я держал ее руки крепко. Нет, дорогая, это так не работает. Я покачал головой. Ну почему? Она отчаянно боролась, пытаясь сократить между нами дистанцию. Всем же мужикам только это и нужно. Вот, смотри, я же вся твоя. Твоя девушка ни о чем даже не узнает. Я молча удерживал извивающуюся Лену и краем глаза следил за ее ногами. А то она, глядишь, сейчас разозлится и зарядит мне со всего маху в пах. С нее станется. По прошлому разговору помню, что ее настроение меняется на противоположные за считанные секунды. Так и получилось, собственно. Только что из глаз Лены катились слезинки, и вот уже ее лицо перекосило злобой. «Я сейчас закричу, что ты меня насилуешь!» – прошипела она. «Кричи!» – кивнул я. «Только подожди, я дверь открою, а то сломают еще!» «Да ты!» – она несколько раз открыла и закрыла рот. «Ты вообще!» «Лена, давай ты как-нибудь успокоишься!» Я вздохнул. «Если хочешь, пойдем на кухню, нальем чаю и поболтаем по душам!» «Да пошел ты со своим чаем!» Зло выплюнула Лена, и тут ее лицо страдальчески скривилось, а из глаз снова полились слезы. «Ну за что? Почему? О-о-о-о?» Она обмякла, перестала рваться обвить меня всеми конечностями, плечи затряслись. «Так, все», — сказал я и отпустил ее руки. Они тут же безвольно упали. Лена плакала, тихонько подвывая. «Пойдем попьем чаю и успокоимся, хорошо?» Она помотала головой, но я ее не слушал. Открыл дверь ванной, взял девушку за безвольно висящую руку и повел на кухню. Блин, я уже смогу душ принять сегодня. Но вместо этого я усадил ее на табуретку, наполнил чайник и включил плиту. Интересно, в какой момент она убежала из гостиной? Вроде бы, когда я пришел, она там еще сидела вместе с остальными. А потом, когда уже я вышел из своей комнаты со свернутым полотенцем. Да, кажется, именно тогда. Я как раз увлекся пререканиями с дядей Славой, а она проскользнула мимо и закрылась в темной ванной. Луна сидела, сутулившись и продолжала плакать. Слезы капали на фланелевый халатик, оставляя мокрые пятна. Теперь мне стало жаль девушку. Чисто по-человечески так, совершенно отстраненно от ситуации. Хрен знает, как она себе представляла эту ситуацию. Что она кинется на меня с поцелуями и объятиями, я не смогу противиться, зову тела и овладею ей прямо там же в ванной под романтичный шум воды. И какой смысл? Ах, ну да. Дальше я осознаю, конечно же, что она, то самое сокровище, которое я всю жизнь ждал, и влюблюсь в нее без памяти. Мы на следующий же день помчим в ЗАГС подавать заявление, через месяц поженимся, родим троих детей и будем жить долго и счастливо. Хотя вряд ли. Скорее уж она просто пыталась воплотить в реальность ту фантазию, из-за которой когда-то заварился весь сыр-бор с Грохотовыми. Она бы на меня бросилась, я бы ее трахнул. ГМ. Ну да, а как же иначе? Я же мужик, а мужики, как известно, членом думают. Перед ними ноги раздвигаешь, и все. Но потом она бы побежала к папочке и снова обвинила меня в изнасиловании. Только теперь уже экспертиза была бы на ее стороне. Ну или, может, она хотела забеременеть?